Сейчас фестиваль Юэй – это главное спортивное событие Японии, подтвердил мои мысли учитель. Это значит, за нами будут наблюдать все лучшие герои. Возможно, они захотят подобрать кого-то из нас себе в напарники, озвучила свой вывод Яйоразу. У умных людей мысли сходятся. Думаю, я тоже воспользуюсь такой возможностью и стану напарником профессионала, жизнерадостно заявил Каминари. Есть много людей, которые так и остались напарниками, упустив шанс самим стать героями. Подколола его Кика, девочка с ушками-штекерами. А ты достаточно тупой, чтобы так и закончить. Электропарень уже собрался огрызнуться, но тут слово снова взял Айзава Сенси. Естественно, попадание в отряд знаменитого героя поднимет ваш статус и даст опыт работы в агентстве. Если вас заметит профи, то ваше светлое будущее будет обеспечено. Этот шанс выпадает раз в год, а значит, у вас всего 3 попытки. Не пренебрегайте этой возможностью. Собственно, на этом классный час как таковой закончился. Было еще полно времени до звонка, но учитель сказал все, что хотел, и дал нам время обсудить новость. А сам уткнулся в свой смартфон и явно во что-то играет. Тем не менее, ученики действительно взбудоражены. Такэми, кажется, от напряжения каркнул. Аида стал активнее жестикулировать руками. Сидящие рядом с очкариком ученики посторонились, чтобы не отхватить знатных затрещин. Хотя, удивительно, ведь все должны были знать о приближении спортивного фестиваля. На групповых испытаниях будем вместе. Сразу спросил я своих девчонок. Конечно, бодро отозвалась Яшида. Да, пылко согласилась Ячика. И на классном часе воодушевление одноклассников не прекратилось. На уроках учителя с каким-то снисхождением смотрели на нервных учеников и даже не делали замечаний, когда кто-то начинал шептаться о предстоящем фестивале. Я знал о предстоящем фестивале, но нервы на пределе. Если хорошо покажем себя, это будет огромным скачком вперед для нас, как для начинающих героев. Парни места себе не находят от волнения. Это нормально, с нетерпением ждать подобного события, заметил Ида, обращаясь ко мне. Бедняга постоянно старается держаться поближе ко мне и Яйоразу. Я начинаю думать, чтобы передать ему свою должность старосты. Но, мама ведь такая секси, не хочу лишаться статуса ее начальника. Хотя, это все так условно. Ида очень странно демонстрирует свою радость, заметила Асуи, наблюдая за жестами очкарика. Чудак. Мина только посмеивалась с этого. Изуку. Напряженно окликнула меня Урарака. Да. «Давай размажем всех на этом фестивале», – грозно заявила девушка. Она заразилась всеобщим сумасшествием. «Но, меня это тоже начинает волновать немного сильнее. Хотя, вот это уже совсем не удивительно. Я же позер. А этот фестиваль – такая прекрасная возможность покрасоваться перед девчонками. Может, мне удастся привлечь внимание милых диких кошечек, и они возьмут меня на стажировку. А там я сделаю массаж ригдолл или мандалой, или пикси-боб. А лучше всех сразу. В смысле, всем сразу, я же про массаж. Да, просто массаж. Я собираюсь победить, воскликнула Ачика. Ачика, все в порядке. Даже Ашида забеспокоилась. У нашей девочки явно был боевой настрой. Но, к обеду она немного расслабилась. В столовой мы снова устроились втроем за одним столиком. Круто, мне тоже не терпится выступить. Покажем всем, чего мы стоим, бодро заявила Ашида. Да. Еще бодрее отозвалась Урарака. Как-то очень бурно ты реагируешь на предстоящий фестиваль, заметил я. Это же такой шанс проявить себя. Возможно, уже на первой практике я смогу пойти в престижное агентство. Да, это имеет значение. Правда, наверное, я не столь амбициозна, хах, усмехнулась Мина. Ты не хочешь занять первое место на фестивале? Хочу, но не так сильно, как остальные. Кстати, Мина, а почему ты захотела стать героем? Поинтересовалась Ячика. Просто, мне всегда это нравилось. Использовать свою причуду, чтобы бороться с хулиганами. Похоже, у меня такая же причина, как у Изуку. Потому что это прикольно. Ага. Ашида подняла руку, и я сразу дал ей 5. Ачика, а ты? Ну, замялась девочка. Героям хорошо платят. Из-за денег. Да, думаю, поэтому. Шатенке сразу стало неловко. Блин. Звучит паршиво, будто я и не герой совсем. Ути моя меркантильная пусечка. Умилился я. Ашида прикрыла рот рукой, скрывая свое хихиканье. Я серьезно. Возмутилась Урарака. Серьезно. Кивнул я. Ничего плохого в желании достатка нет. Дело не в этом. Недовольно протянула Шатенко. Мои родители работают в строительной компании. Но в последнее время заказов мало и доход сильно снизился. Хаймэм, с твоей причудой. Ага. Ты могла бы существенно облегчить строительные работы. Я знаю. Об этом я и говорила родителям. Но... Девочка слегка расстроилась. Они хотят, чтобы я исполнила свою мечту. Это звучало с некоторой долей сарказма. Поэтому, я стану героем и заработаю кучу денег, воодушевилась Шатенко. И тогда мои родители получат такую жизнь, которую заслуживают. Хоть это и было произнесено в хорошем смысле, но, некоторый зловещий подтекст так и норовил проскользнуть в моем воображении. Я же говорю, это вовсе неплохо. Пожимаю плечами. У тебя отличная цель в жизни. Для меня быть героем это просто хобби. Но какой-то цели в моей жизни нет, тут нечем особо гордиться. Ладно, давайте сменим тему. Изуку, как насчет нашего марафона на выходных? Все хорошо, мама не против. Отлично, обрадовалась Ашида. Я вдруг вспомнил об одной девушке, которую обделил вниманием, хотя обещал помощь. Хацуми Мей наверняка ждала, когда я свяжусь с ней насчет теста ее изобретений. Даже стыдно немного стало за Игнор. И если я хочу ей помочь, лучше не скрывать это от моих подруг, а то еще заподозрит в чем-то. Но, прежде чем я успел сообщить об этом, марафон, заинтересованно протянула Асуи, подсаживаясь к нам со своим подносом. А, ну, мы это, совместный просмотр фильмов, дружеская посиделка на выходных, смущенно промямлила Урарака. Судя по залившему личику Шатенки, она рассчитывает вовсе не на дружеские посиделки, что неудивительно, в общем-то, дружеская. Задумчиво повторила лягушонка. А я могу пойти с вами, мы же друзья. Это, теперь замялась уже Ашида. Мы с девчонками как-то неловко переглянулись. Похоже, все были настроены не только на просмотр фильмов. И, тем не менее, хоть Тон Цуютян был спокоен, что-то в ее поведении заставляло нас чувствовать вину при мыслях об отказе. «Если ты любишь старые фильмы ужасов», – неуверенно протянула Мина, вопросительно взглянув на меня. Я изогнул бровь и пожал плечами, после чего перевел взгляд на Ачика. «Это надолго», – выдала Урарака. «Да, точно», – кивнула Ашида. «Потому это и называется марафон. Скорее всего, мы просидим перед телевизором всю ночь. Поэтому, Асуи-сан, зови меня Цуючан». Выдала лягушонка. «Да, хорошо, Цуючан», замялась Мина. «Вряд ли ты сможешь провести с нами все выходные. Это не проблема», наклонила голову лягушка. «Изуку, Ачика, я не против. Я тоже», сдалась Урарака. «Хорошо», вздохнула Ашида, признавая поражение. «Если тебя отпустит, то в субботу мы вместе пойдем к нам на марафон. Идет, как скажешь», отозвалась Асуи. Я же мысленно прикидывал наши шансы на безумную оргию. Внутри прямо все вздрогнуло от предвкушения. Девчонки, похоже, решили, что никакого интима теперь не будет, и Сосуи это теперь действительно превратится в дружескую посиделку. Но я был полон надежд. К этому времени обеденный перерыв закончился, и мы поспешили на занятия. О девушке-технике я вспомнил только к концу урока. Кстати, я хочу сегодня зайти в инженерный отдел. Зачем? Подозрительно прищурилась Мина. «Ну, я же обещал помочь Мей с ее изобретениями. Ты обещал подумать?» Заулыбалась демонетка. «Точно!» Насторожилась Ачика. Я только изогнул бровь, выражая весь скрытый во мне скепсис. «Хорошо, но мы пойдем с тобой. Вы так мило ревнуете!» Ашида в ответ улыбнулась во все 32, а Ачика мило зарумянилась. «Они у меня просто прелесть. В любом случае...» Я все же решился помочь обаятельной девчонке с курса поддержки, а мои подружки решили меня проконтролировать, чтобы я случайно не ушел на сторону. И, честно сказать, мелькали у меня мысли попробовать что-нибудь новенькое. Особенно когда я вспоминал упругие груди Хацуми, ее обнаженные плечи, милое личико. Правильно следят за мной, знают, что без надзора я могу распоясаться. И вот, после занятий мы пришли в инженерный отдел. Что? Помощь мне. Хацуми нас просто не узнала. А, зеленый гоблин и его помощницы. Вспомнила девушка. Точно. Вы же хотели помочь мне с тестом новых малышей. Я не. Собственно, поправить изобретательницу насчет моего прозвища я не успел. Девушка тут же скрылась в глубине мастерской, зарывшись в гору своего хлама. О, да, она такая творческая личность. Насмешливо протянула демонетка, оценивая мою реакцию. «Стоп, ты сейчас тоже пялилась на ее задницу, Мина, тоже». Напряглась Урарака. «Ну, не отрицать же наличие у нее отличных внешних данных». Пожимаю плечами, старательно скрывая смущение. «Ачика, не беспокойся, твою попку я ценю больше, Изуку». Одновременно возмутилась и смутилась Шатенка. «Согласна, тут есть что ценить», кивнула Ашида, по-хозяйски положив ладонь на ягодицы Ачика. Я невольно задался вопросом, она би или просто прикалывается над подругой. В принципе, ничего не имею против обоих вариантов. «Усилители», громко воскликнула Хацуми, прервав мои извращенные размышления. Девушка возвращалась с новыми игрушками. Мощные металлические перчатки. И это были настоящие силовые кастеты. А еще я исправила экзоскелет, его тоже нужно протестировать. «Гоп, зови меня Изуку». Перебил я ее. «Окей», бодро отозвалась Мей. Ашида насмешливо фыркнула, а Урарака недовольно засопела. «Милашка, пинки, зефирка, для вас у меня тоже кое-что есть». «Зефирка», опешила Урарака. «Ха-ха», рассмеялась демонетка. «Чувствую, как мои губы сами растягиваются в улыбке. Забавные милые прозвища, очень даже подходят девчонкам». У Хацуми обнаружился неожиданный талант. Позже мы переместились на один из тренировочных полигонов. Некоторые изобретения Мей требовали пространства для маневра. В принципе, все шло неплохо. Было довольно весело, да и девушка так радовалась, когда ее малыши работали как надо. Да и мне было приятно ей помочь. Не героически спасти, а просто оказать дружескую услугу. «О, это же всемогущий!» – заметила Ашида. Я сразу напрягся. Проследив за взглядом демонетки, я увидел Алмайта, смотрящего на нас из окна учительской. На одних рефлексах я тут же прикрыл лицо силовым кастетом, который тестировал для Хацуми. «Что с ним?» – удивилась Мей. «Иррациональный страх огромных брутальных мужиков», – пояснила демонетка. «Пинки!» – возмутился я. «Ха! Алмайт же, поняв, что его раскрыли, быстро скрылся, и его квадратное лицо больше не мелькало в окне. Он определенно нацелился на меня. Если бы он просто хотел поговорить о каких-то школьных делах, то просто вызвал бы в учительскую. Камисама, это что же, он действительно может оказаться, а может Изуку, на самом деле, внебрачный сын всемогущего. Это же все объясняет», – зашептала Ашида девчонкам. «Вау», – тут же поверила Хацуми. «Не знаю, он ничего такого не говорил», — усомнилась Фячика. «Но, теперь, когда ты сказала, это действительно может быть». «Нет», — прервал я их разговор. «Я не сын Алмайта». После крика моей души откуда-то со стороны повеяло холодом. Мы все разом повернулись к воротам полигона. «О, Тодороки-сан, ты тоже хотел потренироваться здесь?» Парень с разноцветными волосами осмотрел нас, не став отвечать на вопрос, после чего развернулся и ушел. Это было грубо. И, похоже, его весьма шокировало то, что он услышал. «Может, он тоже внебрачный сын всемогущего?» — задумчиво протянула Ашида. «Да нет, внешность, причуда, он определенно Тодороки», — покачал я головой. «Значит, против того, что ты сам сын Алмайта, возражений нет?» «Есть. И, к слову, наши с ним причуды совершенно не похожи. Так может показаться со стороны, но если лучше изучить их свойства, различия будут просто очевидны. Плюс, никакого внешнего сходства». «Ясно», — издевательски протянула демонетка. Мне оставалось только страдальчески вздохнуть. Мина еще не раз меня подкалывала во время тестов на этот счет, но, в конце концов, ей надоело. Хацуми получила новые данные для своих малышей, но погрузчик выгнал ее из мастерской, заявив, что уже поздно и ей надо домой возвращаться, чтобы родители не волновались. Посокрушавшись, Мей уехала на реактивных роликах, которые как раз сегодня откалибровала благодаря мне. На полигоне мы действительно сильно задержались, так что, в этот раз я не навещал девичью берлогу своих подружек. Впрочем, из-за этого домой я, все же, вернулся раньше, чем обычно. «Хех, привыкла уже», — улыбнулся я, открывая входную дверь. На этот раз мама меня не встречала. Похоже, она ждала меня позже, но меня это не расстраивает. Но, интересно, она не слышала звуковой хлопок, когда я резко замедлился перед домом. Оставив обувь на специальной подставке, я прошел дальше. Сперва в гостиную, потом осмотрел весь первый этаж и, не найдя Инка, поднялся на второй. Не знаю почему, но я начал ступать тихо, а еще, появилось некоторое беспокойство. Мне уже было страшно, что я так и не найду маму дома. Конечно, это еще не значит, что случилось что-то плохое. Может, она в магазин ушла. Но, все же, что это за звуки? Это же из моей комнаты. Осторожно заглянув к себе, я понял, что у меня отвисает челюсть, и глаза на лоб лезут. Ах, ах, ах, и я ах. Страстно звенели громкие стоны. Инка сидела за моим компьютером и смотрела мою порнуху. Узнаю этот ролик, и от осознания, что Инка прямо на моих глазах мастурбирует на видео про инцест матери и сына, просто сводит меня с ума. Гормоны забурлили, требуя действий. Подойти, обнять, и это может ее напугать. Подобное развитие событий может стать слишком резким. С другой стороны, я могу прямо сейчас показать, что не стану ее осуждать за подобное. Ммм, сладко простонала Инка, шурша у себя между ножек. Это просто потрясно. Я напряженно сглотнул. В итоге, я решил действовать, хоть что-то сделать. Но, сперва, нужно дождаться, когда она закончит. Прерывать женщину на середине процесса невежливо. Ладно, дело не в вежливости. Просто, скорее всего, тогда у нее будет более благожелательный настрой. Конечно, она испугается. Я бы точно перепугался, застукай меня родители за подобным. И стыдно ей тоже будет. Но, если я не преодолею это, то не смогу зайти дальше, верно? Мьях, тяжело вздохнула мама. И страстно вздрогнула, от удовольствия, запрокинув голову назад. Она бы даже могла заметить меня, если бы не закрыла глаза. Пока она кайфовала, я начал медленно подходить, стараясь не издавать лишних звуков. Прокачанная ловкость позволяла двигаться совершенно бесшумно. «Ох, Изуку!» – блаженно протянула Инка. «У меня аж дыхание перехватило, и сердце забилось еще быстрее. Значит, она обо мне думала. Я тебя люблю!» – выдохнула она, не открывая глаз. Хоть она еще балдела и мне не хотелось рушить момент, но тут я уже не выдержал. «Я тебя тоже люблю, мам!» Мои губы растягиваются в торжествующую улыбку. Кладу руки на плечи Инка и начинаю их массировать. Как я и ожидал, она застыла в ужасе, ее мышцы словно окаменели. Но, я ведь не зря прокачивал навык массажа. Под моими руками ее плечи быстро расслабились, а потом она полностью растаяла. «Изуку!» Испуганно простонала она. «Ничего не говори, я все понимаю». Успокаиваю ее ровным тоном. Наклонившись, я зарылся лицом в ее мягкие волосы. Они приятно пахнут, фруктовый шампунь. Инка вся красная от стыда. Ненадолго прервав массаж, я потянулся вперед, нависнув над мамой, чтобы добраться до мышки. Мелькающие на мониторе картины и звуки из динамиков немного мешают моим попыткам успокоить Инка. «Давай, я приготовлю ужин», — добавляю спокойным тоном, будто ничего необычного не произошло. Реакция матери на такое предложение была просто шедевральна. Глава 16. Героическое кино. В какой же шок пришла Инка, когда после всей этой сцены я будничным тоном предложил приготовить ужин. Бедная женщина начала хватать ртом воздух, не в силах произнести ни слова. Вздохнув, я подхватил ее на руки. Но не как обычно, а медленно и аккуратно, вдобавок, позволив себе немного вольно погладить ее ножки. Сегодня наши отношения изменились, это точно, но еще не совсем и не всем ясно, в какую сторону направлены эти изменения. Поэтому, именно сейчас мне нужно показать матери, что подобные глупости не разделят нас. Доставив Инку на кухню, я усадил ее сразу за стол, после чего приступил к подготовке ингредиентов. Да, я все еще был в форме академии, но мне не хотелось оставлять мать одну, а переодеться можно и позже. Пока я гремел посудой и шуршал в ящиках, она начала приходить в себя, успокаиваясь бытовой обыденностью. «Ты что-то рано сегодня, Изуку!» — дрогнувшим голосом пробормотала женщина. «Конечно, хорошая попытка, но, хочешь сделать вид, что ничего не было?» Подмигиваю ей. «Это не то», — попыталась оправдать она, но вспыхнувший стыд снова лишил ее дара речи. «Да ладно, я же не осуждаю. Это вполне нормально, ты молодая женщина и у тебя есть свои потребности. Я бы даже сделал вид, что ничего не заметил, если бы ты вдруг не заговорила о своих фантазиях. Мне было приятно». Лопатка для жарки вертится меж моих пальцев. Мой показатель ловкости зашкаливает, и я без всяких проблем начинаю выделываться, превращая процесс с помещения котлеток на сковородку в целое представление. Изуку. Да, давай не будем об этом. Как скажешь, даже не надейся, я буду тебя подкалывать на этот счет. Просто не сейчас, успокойся немного, свыкнись с мыслью, что я тебя поймал в такой пикантный момент, когда ты кричала мое имя во время мастурбации. А потом я уж с тобой поиграю, мама. Кстати, к нашему марафону присоединится еще Асуи-сан. А, что? Киномарафон. Напомнил я, на выходных. Помнишь, мы с друзьями решили собраться у Ашида-сан дома для просмотра старых ужастиков. Так что, теперь нас четверо, Ашида, Урарака, Асуи и я. Главное, она еще не знает, что все трое – девочки. Понятно. И ты, все выходные. Возможно, кивнул я. Вернусь или в воскресенье вечером, или в понедельник, после занятий, как обычно. Ты не против? Хорошо. В голосе Инка все еще чувствуются нотки испуга. Кажется, сейчас она мне просто ни в чем не откажет, но лучше не злоупотреблять этим ее состоянием. А еще нам сегодня объявили о скором проведении спортивного фестиваля Юи. Это тот самый, да, ага, будешь болеть за меня, конечно, ты же, я, за тебя, хах. Я тебя понял. Некоторое время прошло в тишине. Мама тонула в своих мыслях, глядя на стол пустым взглядом, а я продолжал готовить. Дав ей немного времени подумать, я не собирался оставлять ее в таком состоянии надолго. Мало чего ей могло прийти на ум. Еще додумается до каких-то глупостей, например, что интимные отношения между нами недопустимы. Мне оно надо. Мне оно не надо. Мам, чтоб ты знала, я все еще тебя люблю. И ты не сделала ничего плохого, так что не веди себя так, будто в чем-то провинилась, ты хорошая. Мое воображение зачем-то нарисовало картину, как я обмазываю полуобнаженную Инка медом. К чему бы это? Я, спасибо Изуку. Вздохнула она, сейчас уже будет готово. Предупреждаю. В итоге, задача накормить маму оказалась несколько сложнее и интереснее. Я как-то не подумал, что от произошедшего у нее аппетит пропадет. Я уже съел половину своей порции, пока она вяло ковыряла свою. Нужно было срочно что-нибудь придумывать, Изуку. Опешила Инка, когда я своровал из ее тарелки немного гарнира. Пока она осознавала это, я стащил еще немного. И мама, опомнившись, поспешила перехватить мою следующую атаку, пока я еще не забрал у нее котлетку. Правда, есть она все равно не стала. Ну ладно, скажи а. Протянул я, решив покормить ее сам, Изуку. Наигранно нахмурилась Инка. Мила, она уже достаточно отвлеклась, чтобы ее голос не звучал жалобно или напуганно. Давай, я же старался. Сердитый взгляд продержался недолго, черты Инка расслабились и, признав поражение, она тяжело вздохнула и открыла рот. Вот когда я ее накормил с рук, она оценила вкус котлеток и риса, после чего аппетит мгновенно вернулся к женщине. Просто прелесть. Я дьявольский манипулятор. Постепенно все возвращалось в привычное русло. После ужина мы до самой ночи смотрели сериалы вместе. Правда, обычно мы этого не делаем. Просто я хотел проследить, чтобы мама не погружалась надолго во вредные размышления. Также, в этот раз обошлись без массажа. Да и не каждый день я его делаю ей. Просто, тут я боялся, что она испугается и закроется в себе, если я буду слишком настойчивым. А предлагать, чтобы услышать отказ или отговорки, нет, лучше не надо. Спокойной ночи, мам, я люблю тебя. Не забыл я снова повторить про любовь перед сном. Да, спокойной ночи. Обычно она тоже говорит, что любит меня, но сейчас, очевидно, ей было слишком стыдно произносить эти слова, ведь теперь в них появляется новый смысл. И, не знаю как мама, а я еще долго не мог заснуть. Я все думал о произошедшем. Как мне дальше вести себя с Инка? И в итоге я заснул только тогда, когда окончательно определился с целью. Уже без всяких отклонений, я соблазню ее. И все мои дальнейшие действия будут исходить из этой задачи. У меня есть преимущество, но, сейчас важный момент. И этот киномарафон, как ни странно, мне даже поможет. А еще, нужно как-нибудь невзначай вспомнить о моих девушках, чтобы сыграть на материнской ревности. Или не обязательно моих. Можно упомянуть, что я стал старостой, а мой заместитель – знойная красотка. Ну, не такими словами, помягче, но в данном ключе. Наверное, из-за такого настроя мне приснился сон в духе шпионского боевика. Правда, через считанные минуты по пробуждению весь сюжет выветрился из головы. Обидно, там явно что-то интересное происходило. Потасовки, погони, женщины, все было. Изуку. Мама уже не спала, а готовила завтрак для меня, но будить не спешила. Все еще чувствует неловкость и избегает, приходится самому идти на контакт. С добрым утром, мам. Да, с добрым. Перед тем, как сесть за стол, я посмотрел время на своем смартфоне. Помимо прочего, сверился с календарем. Сегодня знаменательный день. Начало киномарафона с возможной безумной оргией, на которую я очень рассчитываю. Кстати, я уже говорил, что меня выбрали старостой класса. Да, слегка удивилась Финка. В хорошем смысле удивилась. Ага, а мой заместитель Яйоразу-сан, у нее такая фигура. Мечтательно протянул я. Яйоразу. Да, одноклассница, поступила по рекомендации, так что, на экзамене мы не встречались. Она довольно серьезная и хоть выглядит на все 18, на самом деле она наша одногодка. На 18. Да, весьма удивительное заявление. Верно. Многие парни в группе на нее заглядываются, а я ей командую, хе-ха-ха. Но ты ведь ее не обижаешь. Что? Нет, конечно. Искренне возмутился я. У нас ровные деловые отношения, но она все равно классная. На этом наш утренний разговор подошел к концу. Я забросил крючок. И, надеюсь, я не испортил этот посыл своей подколкой. Когда пришло время, и я отправился в академию, перед уходом я, как всегда, обнял Инка на прощание. Сегодня объятия были немного другими, точнее, объятия те же, но ощущения иные. Чувствуется, что мы стали одновременно ближе друг к другу и, в то же время, дальше. Кстати, мам, я тоже использую тебя в своих эротических фантазиях, так что теперь мы квиты. Инка раскрыла рот в шоке от моего заявления, и пока она не пришла в себя, я сбежал. Мина и Ачика по пути я сегодня не встретил, зато столкнулся с Каминари. Ага, так себе смена компании. Парень молния приветственно махнул мне рукой и прибавил шаг, чтобы догнать меня. Привет, как дела? С некоторым волнением поинтересовался он. Сперва я даже напрягся немного, но потом вспомнил, что я, как бы, весьма известен в узких кругах, а этот парень один из моих фанатов. Ну, может, не фанат, но меня он определенно воспринимает как нечто вроде знаменитости. Нормально. Ну что, готовишься всех поразить на фестивале? Ага, кивнул он. Ну что, гром и... Протянул я, выставив кулак. Молния. Закончил заулыбавшийся парень, стукнув по моему кулаку своим. Хах, забавный каламбур получился. Да, круто. Кстати, это правда, что ты Сашида-сан и... Ну, с Ураракой. Все верно. Цуютян тогда правильно догадалась. Подтверждаю. Охр, ну и как это все? Знаешь, это несколько личное. Понял. Никаких вопросов. Поднял руки Динки. В общем-то, до самой академии мы болтали о всяком. С Каминари вообще было легко разговориться, парень он компанейский. И его пиетет перед моей известностью быстро прошел. Вдобавок, это забавное сочетание моего прозвища и его причуды действительно круто. Я даже чуть не пригласил его на наш киномарафон. Но, эй, это мой цветник. Марафон, это только для виду. Дружеские посиделки, а на деле. Уже у самой академии нас заметила Ицуки Киндау, которая шла с подругой. Но, вторая девушка, это была не брюнетка Юи, а зеленовласая незнакомка. Что интересно, ее волосы больше похожи на сплетенные шипастые лианы, или, даже не похожи, а они это и есть. Ицуки-тян, привет. Зеленовласка так красноречиво посмотрела на Киндау, что боевой девочке явно стало неловко. Да, привет, Изуку. Ха, а вы знакомы? Да, я Динки Каминари. Представился парень Молния, и Барашазаки. Ответила в свою очередь Кустоголовая. Мы с Ицуки тоже представились, но, все равно, разговора как такового не получилось. Мы из разных классов и скоро уже начинаются пары. Только Динки выдал пару забавных фраз. А кто это вообще был? Девчонки из 1В. Пояснил я. И это Киндау-сан, она тоже твоя. Нет, мы даже не друзья, в общем-то, просто знакомые. Ясно. Судя по тону, он мне точно не поверил. Дальше мы наконец-то добрались до нашего класса. Я встретился со своими девчонками, начался урок, и потекло время занятий, как песчинки времени, утекающие, словно песок сквозь пальцы. Урок иностранного языка. На нем не поспишь. Сущий миг и так очень громко разговаривает, а если он еще и разбудить кого-то захочет, то тут уж минета будет долго с ошарашенным видом сидеть, будто его контузит. Литературу у нас вообще ведет большой антропоморфный параллелепипед из цемента. А математика, ну, эктоплазм в качестве учителя довольно жуткий персонаж. А вот уроки у Каима-сенсей просто чудесны, если не боишься получить плетью за ошибки. Ну, правда, к сожалению, она не бьет учеников хлыстом, но зато как чувственно им размахивает. В конце концов, уроки, казалось, закончились сегодня очень быстро. Ау! Застыл у входа от жира. На выходе из класса в коридоре нас поджидала целая толпа студентов. Тут даже не выбраться, ну, без использования сверхспособностей. Для меня это не проблема. Кстати, мой натренированный глаз сразу приметил в толпе несколько симпатичных девчонок. В частности, была одна милашка с кошачьими ушками. Ну и толпа, что они все тут забыли? Вздохнул Минору. Почву прощупывает, долбодетел. Ответил ему, как ни странно, Кацуки. Хотят глянуть на тех, кто пережил засаду злодеев. Оценивает нас перед будущим Мочиловым. Хмм, ну, вообще, возможно, он прав. Бакугоу, несмотря на все его недостатки, совсем даже не глуп. Да и взгляды учеников из этой толпы только подтверждали слова бомбиста. «Вам все равно ничего не светит, придурки, рассоситесь!» Рявкнул блондин на толпу. «Эй, нельзя называть людей, которых даже не знаешь, придурками!» Возмутился Ирида, замахав руками. «Да насрать!» Огрызнулся Кацуки. «Просто замечательно!» Естественно, все, кто слышал Кацуки, сразу же начали смотреть на весь наш класс очень неодобрительно. Впрочем, в толпе нашлись те, кого манера разговора Бамбукана не испугала, а раззадорила. «Я и правда пришел узнать, из чего вы сделаны». Вышел вперед высокий парень с растрепанными темно-синими волосами. Впрочем, участвовать в словесной пикировке или просто наблюдать за ней мне было особо неинтересно. «Идем». Спрашиваю своих девчонок. «Ну, если ты их разгонишь». С сомнением протянула Ашида. «Тогда за мной». И, изображая из себя ледокол, я просто пошел на толпу. «Прошу прощения, но вы загородили проход», вежливо сообщаю ученикам. «Они даже не думают пропускать нас, но, это уже их проблемы. Я просто иду вперед, отаптывая людям ноги и раздвигая учеников. А следом за мной пошли и остальные. Живая баррикада просто распалась, правда, теперь они просто шли за нами. Не ожидал, что вы все будете такими высокомерными. Неужели на факультет героев только таких набирают? Какое разочарование!» Взял слово все тот же высокий парень. «Эй, а ты что-то слишком заносчивый для общеобразовательного!» Возмутился кто-то из толпы. «Это был не наш одногруппник, но, похоже, тоже из геройского факультета. У парня были стального цвета волосы и того же цвета наросты вокруг глаз. О, так ты тоже будущий герой, да. Знаешь, по итогам спортивного фестиваля ученики с других факультетов могут перейти на геройский курс. Смекаешь?» «Если кто-то может перейти на факультет героев, то возможен и обратный переход. Думаешь, мы слабаки?» «Да, именно так я и думаю. Считай это объявлением войны. Не только тебе, но всему геройскому факультету». Тем временем, Бакугоу, на удивление, никак не реагировал на все эти подначки. И не похоже, что он сдерживается или медленно закипает. Ему было просто плевать. «И ты ничего не скажешь», — поинтересовался у Кацуки рыжий Эйджира. «Не имеет смысла», — безразлично ответил Бакугоу. «Мы все равно будем лучшими. Ха, то, что вы столкнулись со злодеями, еще ничего не значит. Мы вас отделаем на фестивале, но только посмеете опозорить наш факультет и проиграть общеобразовательному или поддержке». Тут же отреагировал парень с остальными волосами. На очередном повороте я подхватил своих девчонок и увел их в сторону от толпы. «Знаете, после нашего марафона я собираюсь заняться тренировкой», — заявила Ачика. «Ты права», — кивнула Ашида. «Скоро фестиваль, и нам нужно использовать оставшееся время для подготовки. Ну, Изуку, наверное, и готовиться особо не нужно», — столикой зависти протянула Урарака. «Хах, но это не значит, что я буду отдыхать, пока вы трудитесь», — решил я подбодрить девушек. «Буду тренироваться вместе с вами. Тебе не обязательно. Я просто хочу проводить с вами больше времени, а еще поддержать». «Хорошо, но сейчас, давайте оторвемся как следует». «Ага, Только нужно еще Цую Чан выловить. Может, без нее. Мы ведь уже договорились. Она обидится. Ты хочешь обидеть милую лягушонку? Ну, нет, наверное. Вот, в итоге, мы попросили Асуи задержаться у ворот Академии, где мы все и встретились. Попросили через электронную почту, конечно же. И уже оттуда мы всей честной компанией направились прямиком в девчачью берлогу. Меня переполняло чувство предвкушения. Конечно, есть вероятность, что ничего не выйдет и мне придется обломаться. Но, все же, стоит верить в лучшее и надеяться на потрясающую групповушку. Может, закажем пиццу? Предложила Ашида на полпути. Но я могу сам приготовить что-нибудь вкусное. Да, нам нравится, как ты готовишь. Как вы не понимаете. Домашняя еда это хорошо, но для таких мероприятий нужно что-то иное, более атмосферное. Ясно, ну, я не возражаю. Ква. Согласно кивнула Асуи. У Ашида на мгновение блеснули глаза. Похоже, не только я считаю подобные выходки лягушонки крайне милыми. В общем, пиццу мы купили по пути. Пришлось 10 минут подождать в пиццерии, пока наш заказ приготовит, и дальше мы шли уже с коробкой, от которой веяло пряным ароматом. Вы здесь живете? Заинтересовалась Цую. Мы как раз подошли к дому девчонок. Ага, мы вместе делим одну квартиру, так легче в денежном вопросе. Все трое. Наклонила голову лягушка. Нет. Потрясла рукой Ашида в знак протеста. Только я и Ачика. Хотя, будет неплохо, если Изуку тоже к нам переедет. И тогда будет совсем тесно. Хмыкнул я. Но, правда, девчонки, я тоже хотел бы проводить с вами больше времени. Жить вместе было бы классно, но если я перееду, моя мама останется одна. У нее кроме меня никого нет. Если раньше я задумывался о переезде, то теперь, когда у нас сынка возникло такое, взаимопонимание, оставлять ее мне еще сильнее не хочется. Понятно, это так мило, заулыбалась Урарака. Наконец-то, мы добрались и вошли в святыню, девичий уголок, прекрасный сад, квартирку двух милых пташек. Я включу домашний кинотеатр, сходу заявила Ачика. У вас есть, удивилась Асуи. Это мой, привезла из дома. Похвасталась Шатенка. Оставила родителей без телевизора. Усмехнулась Демонетка. У них еще один есть. Я только хмыкнул, вот люди живут, два домашних кинотеатра. Хотя, у нас вот два компьютера, один мой и мамин ноутбук. А еще, похоже, родители в некоторой степени разбаловали Ачика. В смысле, она наверняка привыкла к высокому уровню комфорта, дорогой техники. Нужно будет учесть это на будущее. А вообще, подожди. Остановила подругу Мина. Что? У нас еще полно времени. А наш марафон лучше начать вечером, когда темнеть начнет. Тогда атмосфера будет более подходящей. Можно окна шторами закрыть. Хмм, думаю, это может сработать. Дальше мы некоторое время возились, подготавливая комнату к нашему марафону. Занавесили шторы, передвинули пару табуреток, положив на них какую-то доску, превращая эту конструкцию в своеобразный кофейный столик, на которой была помещена пицца. Свет выключили, но пока фильм не начался, большой экран освещал комнату заставкой с папками из флешки. А потом, вау, я натурально опешил. Ашида поставила на наш импровизированный столик бутылку шампанского и 4 небольших бокала. Для меня стало очевидно, что изначально девчонки совершенно точно непростые дружеские посиделки планировали. Но даже теперь, раз уж как-то достали алкоголь, решили все равно его достать. Нам ведь нельзя, да. С сомнением протянула Асуи. Ну, родителей здесь нет. Пожала плечами хитро улыбающаяся Мина. Забавно. Этого недостаточно, чтобы они превратились в инфузорий. Но хватит, чтобы девчонки распоясались, став гораздо раскованнее. Может ли быть так, что у Ашида такие же планы, как и у меня? На меня алкоголь, к сожалению, не действует. С моими характеристиками яды практически моментально выветриваются из организма. Если только немного. Невинно согласилась Ачика, взяв один из бокалов. Настолько невинно, что я сразу заподозрил подвох. Но, бутылка вроде не вскрыта, так что, вряд ли они подмешали что-то в шампанское. И, скорее всего, дело в самом наличии алкоголя. Только, если Ашида я еще могу заподозрить в желании совратить Асуи, то точно не Ачика. Шатенку можно подозревать, разве что, в желании превратить лягушку в опьяневшее бревно, которое в принципе не сможет поучаствовать в оргии. Что же, пора начинать», – протянул я. Мы расселись перед телевизором. Диван едва ли был рассчитан на четверых, но мы кое-как уместились, хотя и было немного тесновато. Но это не так уж и плохо, ведь благодаря этому Мина и очекожались ко мне с двух сторон. Один из моих любимых фильмов. Пробормотала в нетерпении Ашида, когда мы запустили первый фильм. А любимый, Ква. Вторая часть. Ха-ха, понятно. Да, самое интересное, конечно, начнется не сразу. И раз уж у нас тут спиртное, можно подождать, пока девочки повеселеют. Да и с пиццей нужно разобраться. Думаю, как минимум первый фильм мы успеем посмотреть в дружеской обстановке. Глава 17. Героический марафон 18+. Не знаю, кому мне надо сказать спасибо за шампанское, скорее всего Мина. Второй фильм уже подходил к концу. Я поглаживал талию своей подруги, и ей начало становиться жарко. Ачика расстегнула верхние три пуговицы своей рубашки, так что я даже мог видеть ее белье. Ашида и Асуи, вроде бы, увлечены просмотром фильма и особо не смотрят в нашу сторону. Вдобавок, тут достаточно темно. Но, все это ерунда, когда я начал целовать Урараку и девчонка стала охотно мне отвечать, нас никак не могли не услышать. Просто создавалось такое впечатление, будто мы с Ачика лежимся скрытно. Мгхаха. Тяжело вздохнула шатенка, ощутив мою руку, приближающуюся к ее паху. Сама девушка была немного смелее из-за шампанского и, вместо того, чтобы кротко принимать ласки, она повернулась ко мне и, практически оседлала. Нависнув надо мной, Ачика впилась в мои губы поцелуем, попутно начав ерзать на мне. Наши половые органы терлись друг о друга, пусть и через одежду, но, все равно, это было круто. Мы пока не занимались сексом, просто обжимались и целовались, но, пожалуй, это было не менее пошло и страстно, чем само сойти. Конечно же, Мина и Цую не могли этого всего не заметить. Старый ужастик перешел куда-то на второй план, и теперь девчонки украдкой поглядывали на нас с Ачика. Шатенка к этому времени уже умудрилась расстегнуть мою рубашку и вовсю распускала свои шаловливые ручки. Мягкие подушечки ее пальцев забавно щекотались. Видя, как заинтересовалась Ашида, я пододвинул Ачика в сторону, и теперь шатенка прижималась ко мне сбоку. Погладив ее ножку, я притянул ее к себе. Девушка сразу воспользовалась моментом и, закинув на меня ногу, согнула ее так, чтобы поймать на сгибе моего боевого напарника. В то же время на освободившееся место пристроилась демонетка, сходу погладив мой член через одежду и сразу же потянувшись к ширинке. Бедная лягушка. Она уже совершенно не обращала внимания на фильм, а впечатленно следила за нашими играми. Я продолжал порой поглядывать в ее сторону и сразу же ощутил вкус победы, заметив, что Асуи запустила руку под юбку. Не удивлюсь, если она изначально надеялась на подобное развитие событий. Ведь именно она первой догадалась о том, что у нас с Мина и Ачика такие отношения. Она очень проницательна, и мне не верится, что тогда, когда она напрашивалась к нам, могла не понять нашу заминку. Мы же хотели посмотреть фильм, а вы устроили тут, тихо прошептала Мина. Только, звучало это даже без тени недовольства. Попутно, продолжая наигранно возмущаться, девушка достала мой член из штанов, позволив шатенке сжать его ножкой. Сама Ашида накрыла его сверху ладошкой. Этот парень хорошо устроился. Не похоже, чтобы ты была расстроена из-за этого, прошептал я в ответ, и приобняв демонетку за талию, я прижал ее к себе. Стоило только нашим лицам сблизиться, как девушка сама первой начала поцелуй. Ее сочная грудь легла мне на плечо, даря прекрасные ощущения. Что интересно, Ашида при этом не выглядела опьяненной, словно выпитый бокал алкоголя на нее совершенно не повлиял. Возможно. Ох, класс. Пока наши с Миной языки ласкали друг друга в страстном поцелуе, Ачика принялась меня облизывать, словно кошка, продолжая при этом играться с моим членом своей ножкой. Черные колготки на ее ногах только придавали этому процессу особой пикантности. «Девчонки, вы, я сейчас». Услышав меня, Ачика опустила руку, положив ее поверх руки Ашида. «Какие они горячие! Я уже не мог терпеть!» Мина слегка сжала ладонь, и я наконец-то разрядился. «Ох!» Урарака опустила свою чудесную ножку, потеревшись ей о мой член, который сейчас был очень чувствителен. Несколько мгновений я ощущал приятную слабость в паху, но, когда я запустил свои пальцы в трусики Ачика, то мой напарник вполне был готов к следующему раунду. «МММ», – тихо простонала Урарака, прикрыв рот рукой, той самой, которая была испачкана моей спермой, что совершенно не смущало девушку. Она, разве что, облизывать мои жидкости начала со своих пальцев. Я же в это время игрался с ее киской, заставляя девчонку дышать все более прерывисто. Ей явно нравилось то, что я делаю. «Его нельзя оставлять без присмотра», – прошептала Ашида, сползая вниз. Тут уже я чуть не простонал от удовольствия, когда демонетка начала усердно облизывать мой член. Но я не растерялся и воспользовался моментом, пересадив Ачика прямо на себя. Мой боец оказался прямо между ее ног, но без проникновения, Амина продолжала его ласкать своим язычком. Только теперь рыженькая для удобства, или ей просто так захотелось, положила свою руку на попку Урарыки. Беря в расчет то, как она потискала ягодицы подруги, можно сделать вывод, что Ашида это более чем нравится. Теперь же я мог потереться о киску Ачика своим членом, потому решил использовать пальцы для другой дырочки. Начну с одного. Проведя пальцем по сочащимся губкам, я смазал его соками девушки, прежде чем провести атаку в тыл. «Изуку», — вздрогнула Урарака в изумлении. Вместо ответа я прижал девушку к себе второй рукой и принялся целовать ее нежную шейку. Задняя дырочка зефирки была очень тугой, она точно не использовала ее раньше для подобных игр самостоятельно. Похоже, это первый ее подобный опыт. Тут уже Ашида не сдержалась и проявила свою дьявольскую природу. Оттянув колготки подруги, она впилась губами в ее мягкую зефирку. Я, в свою очередь, просунул палец глубже. «Нхи-их». Секунду Урарака пыталась сдержаться, но сдалась и застонала в голос. Впрочем, от кого скрываться? Суючан, вроде бы, совсем не против. Наша одноклассница уже и ножки раздвинула, чтобы было удобнее играться с собой. Но, это еще цветочки, природа неспроста дала ей такой длинный язык, и по уровню сноровки видно, что брюнетка уже не в первый раз использует его таким образом. Это же читерство, когда девушка сама может полизать у себя в сокровенных местах. Ачика же продолжала звонко постановать, выгнув спину назад. Я чувствовал, как она вздрагивает от наслаждения. Улыбающаяся Мина гордо подняла раскрытую ладонь, чем развеселила и меня. Дав пять подруге, я позволил шатенке еще некоторое время побалдеть, лежа на мне, пока со стороны не раздался тяжелый томный вздох. Похоже, кому-то понравилось представление. «Да, Суючан, ква», — вздрогнула Асуи. Ее язык мигом вернулся обратно в рот девушки, так быстро, словно это была измерительная рулетка. Ачика охнула от удивления. Похоже, вспомнила, что мы тут не одни были. А вот Ашида как-то довольно оскалилась. Решив продолжить игру, я покопался в своих карманах, ища предметы первой необходимости. «Мина, покажем мастер-класс», — спросил я, достав парочку презервативов. «В кармане всегда должен быть запас». «Ха, ты уж постарайся, боевого задора ей не занимать». Выхватив из моих рук резинки, девушка зубами вскрыла упаковку. Урарака была все еще несколько ошарашена, но, прочувствовав момент, уступила место подруге. И теперь на меня вскарабкалась уже демонетка, она же и помогла моему напарнику одеться в боевое снаряжение. Асуя раскрыла рот, то ли в удивлении, то ли хотела что-то сказать, но продолжила молча смотреть. Мина как раз начала плавно вращать тазом, это было немного непривычно, но приятно. Только, просто сидеть и получать удовольствие, мне было неинтересно. Сперва я начал расстегивать пуговицы на рубашке демонетки, в чем она мне охотно помогала. А потом, одной рукой я стиснул упругую попку Ашида, а второй провел по спине девушки, наклоняя ее ближе к себе. И, когда моя рука поднялась выше, я задрал лифчик вверх, схватил и сжал ее грудь, чтобы было удобнее поцеловать ее задорно торчащий сосок. Потискав еще немного ее попку, я заставил девушку изменить ритм движений. Теперь она покачивала тазом вперед-назад. Я же ласкал ее груди по очереди. Урарака, к сожалению, была не такой активной, как Мина, по крайней мере, пока что. Шатенка завороженно наблюдала за нами, как и брюнетка на другом краю дивана. Ненадолго отпустив одно из нижних полушарий демонетки, я жестом поманил зефирку к нам. Еще не понимая, чего я от нее хочу, Ачика послушно приблизилась. Демонстративно отпустив грудь Мина, я приобнял Ачика и притянул ее еще поближе. Демонетка слегка выгнулась назад, а Урарака не потребовала дальнейших объяснений и начала ласкать подругу. Для нее это явно было не очень привычное занятие, но отвращения девушка не испытывала, скорее, выглядела заинтересованной. Я опустил руки на талию Ашида, что немного замедлилось для Ачика, чтобы шатенке было удобнее. Зефирка погладила живот подруги, ощупывая изгибы ее тела, но больше ее интересовала грудь девушки. Примкнув к демонетке сбоку, Ачика сжала в руке сладкий любовный плод и принялась медленно его массировать. Вторую грудь Мина сама сжала рукой и начала себя ласкать. Выглядело все это просто потрясающе. Даже лягушонка оценила. Подглядев в ее сторону, я обнаружил, что наша подруга уже немного успокоилась и вернулась к шуршанию под юбочкой. А потом Ачика выложила козырь. Отпустив грудь подруги, она приобняла Ашида за талию и провела второй рукой по ее телу, спускаясь вниз. Демонетка прикусила губу в трепетном ожидании и сладко вздохнула, когда шатенка погладила ее клитор. Двойная атака на киску пинки принесла свои результаты. Я ускорился, пальчики Ачика тоже стали играться с жемчужинкой подруги веселее. И вскоре демонетка задрожала от взрыва оргазма. Сперва нависнув надо мной, она застыла, раскрыв рот в беззвучном стоне, после чего прижалась ко мне. Руки демонетки обвились вокруг моей головы, а ее грудь легла прямо на мое лицо. Я чуть ли не всем телом чувствовал, как моя подруга купается в экстазе. Для меня это было последней каплей, и я наконец-то догнал Ашида. Моя разрядка была быстрее, словно электрический импульс, удовольствием расходящийся по всему телу, но наиболее концентрированным ощущение было в паху. Мне даже завидно немного стало. Мой оргазм уже прекратился, в то время пока Мина продолжала подрагивать и стонать от своего кайфа. Поэтому я не остановился и после небольшой паузы начал снова, или продолжил, ведь мой напарник так и не покинул базу противника. После разрядки он был довольно чувствительный, а из-за сверхвынослявости даже немного не ослаб. Точнее, ослаб, но эти несколько секунд прошли слишком быстро, прежде чем я был готов продолжить марафон. Ах! Чувственно вздохнув, Ашида немного отстранилась. Глядя на меня затуманенным взглядом, девушка снова приблизилась и потерлась своим лицом о мою щеку, одновременно с этим начав покачивать бедрами в такт моим движением. Когда же я был готов снова кончить, демонетка выпрямилась и скинула с себя рубашку. Ее сиськи весело тряслись вверх-вниз. Хоть они и упругие, но достаточно большие, чтобы трястись при таких интенсивных скачках. Заинтересовавшись этим феноменом, я поднял руки, чтобы потискать сочные груди Ашида, продолжая штурм ее главной базы. Потрясенная Асуи уже не шуршала, просто наблюдала, покусывая губу. Хах! Тяжело вздохнула Мина, почувствовав мой оргазм. Но для самой демонетки этого было еще недостаточно. Она только что кончила, и для того, чтобы вновь достигнуть этого результата, нужно приложить уже больше усилий. Но я не сдавался. Сменив позу, я усадил Ашида на диван и теперь уже сам был сверху. Охватив качающиеся груди девушки, я принялся их массировать, прерывая это занятие лишь для того, чтобы погладить спину девушки, ее талию, бедра. Только когда я сам достиг уже третьей разрядки, немногим после кончила и демонетка, а потом смена партнера. Ашида отправилась на скамейку запасных, уступив место подруге. Ачика как раз была готова к новым эротическим приключениям. Я специально разложил ее на диване так, чтобы нашей зрительнице было лучше все видно. В плане секса Урарака была не так вынослива, как Ашида, но у Зефирки есть свои прелести. Она такая нежная и сладкая. Если сравнивать девушек с фруктами, то Ашида сочное красное яблоко, а Урарака даже не груша, а мягкий персик. И сейчас я намерен насладиться ее прекрасным вкусом. А вскоре меня ждет фруктовый салат, но это не мешает мне предварительно изучить и попробовать каждый фрукт в отдельности. Второй фильм уже давно закончился, титры прошли, и экран телевизора освещал комнату списком файлов других фильмов. Девчонки уже пару раз менялись местами и явно начали уставать. Томный взгляд брюнетки безмолвно призывал к действиям. И теперь, когда мои девочки выдохлись, а наша гостья уже сгорает от желания, можно приступать к дегустации французской кухни. Переглянувшись с довольной и удовлетворенной Ашида, я взглядом указал на лягушку, после чего снова посмотрел на демонетку, изогнув бровь в немом вопросе. Мина прекрасно поняла меня и без слов, благосклонно кивнув. Но, Нужно было также переглянуться и с Ичика. Только, тут тоже никаких проблем не обнаружилось. Урарака была немного, чуточку пьяненькая и веселая. Обласканная, она также была в прекрасном расположении духа и на Асуи поглядывала с каким-то игривым интересом. «Присоединишься?» Просто спрашивают Цую напрямую. Асуи немного удивленно указала на себя пальцем, как бы уточняя, к ней ли я обращаюсь. Киваю в подтверждение, и девушка начинает нерешительно ерзать на месте. Прекрасно видно, что она всеми лапками за и хочет тоже попробовать, но не уверена и немного побаивается. Ашида, умничка, решила поддержать одногруппницу и протянула ей руку. Погладив плечо брюнетки, демонетка взяла ее за руку и потянула к нам. А потом подключился уже я, приобняв милашку за талию. Асуя вздрогнула, но я не торопился, начав обхаживать девушку. Лягушонка уже была крайне возбуждена, и алкоголь на нее тоже подействовал, придав немного храбрости. В моих руках девушка быстро расслабилась и придвинулась еще ближе, нависнув надо мной. Потому, как она заглядывала мне в глаза, было ясно, что она хочет целоваться. Нет, секса она тоже хочет, но сейчас, в этот момент, она думает именно о поцелуе. И, положив руку на затылок брюнетки, я притянул к себе ее лицо, чтобы выполнить это желание. Мне и самому было крайне интересно узнать, какого целоваться с обладательницей такого потрясного языка. Это было неожиданно. Мне аж дышать трудно стало. Дорвавшись до сладкого, Суючан совсем распоясалась и буквально засосала меня со всей страстью. Ее язык, казалось, заполнил весь мой рот, захватив полный контроль и творя все, что захочет девчонка. На несколько мгновений я ощутил себя приятно беспомощным. От такого поцелуя у меня голова закружилась, но я пришел в себя и тоже подключился к поцелую. Пусть ее язык длиннее, но мой сильнее. А пока мы целовались, я начал потихоньку расстегивать рубашку своей злодейской помощницы. После, задрав юбку малышки, начал гладить ее округлые бедра. Асуи была мягкой и немного пышной девушкой. Она не была толстой, даже слегка полненькой ее не назвать, просто форму у нее совсем уж зрелые при невысоком росте. И трогать ее оказалось очень приятно. Ашида и Урарака, пошептавшись, решили на время отстраниться. Но уходить они не спешили, наслаждаясь шоу. Лягушка вовсе не спешила заканчивать с поцелуем. При каждом вдохе ее объемная грудь вздымалась, задевая меня и позволяя ощутить мягкую ткань белья девушки. Заинтересовавшись, я нащупал у нее под юбкой трусики, заставив девушку возбужденно поерзать. Но, главное, кружева были обнаружены. Вывод: малышка Цую определенно готовилась произвести впечатление эротичным бельишком. Руки девушки начали жадно исследовать мое тело, чем только подтверждали порочные мотивы лягушонки. Неужели подумала, что где две девчонки ужились, там и третье место найдется? Или ее интересует только секс без каких-либо особых обязательств? В принципе, меня устраивают оба варианта. Ведь даже во втором случае, одной ночью мы точно не ограничимся. Ах, тяжело вздохнула брюнетка, наконец-то прервав поцелуй. Это было круто, признал я. Ква, неожиданно робко, после такого поцелуя, кивнула Асуи. Несколько секунд мы сидели, прижавшись друг к другу. Попутно я оценил ее белье визуально, во время поцелуя я мог только на ощупь его исследовать. Вряд ли ей такое мама купила, скорее сама тайком приобрела. Черное полупрозрачное белье с кружевами, выглядит очень притягательно. Мне даже стало интересно сделать это, не снимая с девушки эту ее секретную боевую экипировку. Есть в этом что-то такое, пикантное, радость фетишиста. Надо признать, что такие вещи меня возбуждают. Колготки Ачика, бельишко Асуи, даже ее носочки. В первый раз, поинтересовался я. Да, пристыженно кивнула девушка. Признавшись в этом, Цую начала тут же терять всю уверенность. Как же, так подготовилась, а тут, девственница, боится, что я над ней посмеюсь из-за этого. И, все же, хоть это добавляет некоторые трудности, милая реакция лягушонки того стоит, как и ощущение того, что я первый вкушу этот сладкий плод. Не отпуская брюнетку от себя, я поспешил снарядить своего напарника новой экипировкой. «Давай, начнем медленно». Согласившись, Асуи приподнялась на коленях. Оттянув трусики, я пристроился к ее влажной дырочке, после чего девушка начала медленно опускаться на мой член. Медленно и осторожно. Я ощутил преграду, и брюнетка задышала чаще. Отступаю и снова наступаю, чувствуя, как плева малышки постепенно растягивается, пропуская мой член внутрь. Райские врата медленно открываются. Киска Цую сочилась склизкой смазкой, которой было на удивление много. Возможно, это связано с ее мутацией. Двигаться стало легче, я уже мог полностью войти в девушку, но мы не торопились. Обняв ее, я примкнул губами к роскошным сиськам брюнетки, облизав одну из них прямо через белье. Это не просто грудь, это две бомбы, заряженные похотью. Надрывисто вздохнула девушка. «Прости, я слишком сильно сжал». «Нет, это приятно». Я невольно улыбнулся. «Значит, Асуи нравится, когда я играю с ее грудью. Как хорошо, что наши желания тут совпадают. Мои же девчонки, тем временем, похоже, снова возбудились, наблюдая за нами. И совсем оставаться в стороне они не хотели». Присев поближе, Ашида приобняла Асуи, заставив лягушонку испуганно вздрогнуть. «Тебе не нравится, что я так близко?» Цую отрицательно покачала головой. «Просто это было неожиданно, Ква». Руки демонетки совсем распустились, начав ощупывать лягушонку. И, очевидно, Мина быстро оценила роскошные формы Асуи. А вот Ачика, к сожалению, присоединяться не спешила, просто устроившись рядом. Заметив это, Ашида переключилась на подругу. Мы с Цую немного отвлеклись, наблюдая за ласкающимися девчонками. Интересно, а когда они одни, без меня, то так же развлекаются? Вроде постель у них одна на двоих.